Хм, в принципе, мысль рабочая. Мне нужно время обсудить ее с другими командирами кораблей. Пока продолжайте подготовку. Капитан Сан-Франциско ненадолго прервал связь. Ты что, и впрямь решил встретить эту гоп-компанию? Бьянка развернула товарища к себе лицом. Нас ведь два крейсера из четырех, модели 83-го года, а там наверняка все типа Кай. Это минимум двойной перевес по мобильным доспехам, если еще с десанта никто не присоединится. Капитан сказал, десантные корабли, а не ударные, скорее всего, там и мобильных доспехов нет, возразил Ио, увеличив изображение эксадра титанов. Вот, посмотри внимательнее на силуэт, ничего не напоминает. На Колумб явно не похож, слишком маленькая перемычка между секциями. Корнелиус пригляделся повнимательней. Погодите, это что, довоенные Аабамару? Да это барахло вообще непригодно для перевозки доспехов. А зачем? Судя по составу, эта группа титанов должна была где-то провести подавление народных волнений, либо вообще осуществляет рутинную перевозку личного состава к Эбаку, и употребил старое название космической крепости. То, что рядом затесались два флотских Саламиса, так их просто хапнули из-за нехватки кораблей для полноценного охранения. Строго говоря, нам и не надо их давить, достаточно вывести из строя суда титанов, чтобы те не догнали нас, и дать уйти транспортникам подальше от Палау. А там, пусть попробуют доказать, что обитатели астероида имели с нами какие-либо дела. Это Литвинов. Вы еще здесь, Старлей. Снова подключился капитан Сан-Франциско. Только что пришли уточненные данные по эскадре противника, и вот что решили на совете командиров кораблей. Некоторое время спустя, ангар крейсера Ларин. Еще один обычный рутинный день, говорили они. Простое задание на сопровождение, говорили они, Лила Мира Рилра помассировала переносицу. Почему именно нас выбрали на роль наседок для молодняка титанов? Командир. Видимо, она забыла отключить микрофон, раз один из ее подчиненных услышал тихое бормотание под нос. Все хорошо. Когда это в последнее время что-либо было хорошо, Джексон? Фыркнула Лила. Который год по всей Земле и космосу то протесты, то демонстрации, то вообще локальная война, одна заварушка под Карачичево стоит. У меня брат работает пилотом грузового шаттла, базирующегося на Байконуре, вставил свои 5 копеек появившийся в окне видеосвязи Ковалевский. Так он как раз был на планете в разгар этих событий, перебрасывал гуманитарные грузы с ряха. Пару раз народ в космопорте припахивали помогать поселениям, через которые прошли джихаддисты, там такой ужас творился. С какого это перепугу? Что не нашлось людей в экстренных службах? Мира Рилра попыталась представить себе ход мыслей того, кто распорядился о подобной мобилизации трудовых резервов. Причем тут? Вы подумали, что космонавтов припахали завалы разгребать и пепелища обыскивать? Нет, на это как раз армия людей нашла, брата попросили немного порулить транспортным самолетом, пока шаттл готовили к обратному рейсу. Я пару раз бывал на предстартовых мероприятиях, там меньше чем за сутки не управиться, даже при использовании разворотного круга. Ну раз ты так говоришь, договорить Лиле помешал пробежавший по спине холодок. Кажется, назревало что-то очень нехорошее. В следующее мгновение корпус Ларина сотрясся от столкновения с чем-то крупным. Боевая тревога. Группа враждебных целей в астероидном поле. Мобильным доспехом. На старт. Оповещение по интеркому заставило девушку грязно выругаться. Обычное сопровождение следовавшего с учений космопехотного батальона титанов обернулось влетанием в западню. Точнее говоря, ответственность за случившееся лежала на старшем среди золотопогонников офицере, решившем сделать остановку в Палау. Забудьте, что я спрашивал насчет происходящего. Джексоновский Хайзак занял место рядом с Бетой Мира Лилры на лифте ангара. Мне искренне стыдно за то, что накаркал. Ты-то тут при чем? Это же не, ну твою-то в бога душу мать. Очередная конструкция вырвалась из уст Лилы, когда подъемник доставил мобильные доспехи на обшивку Ларина. Оказалось, что сотрясение вызвал кусок левого трюма транспортника Корнуоллис, превратившегося в груду искореженных обломков от попадания. Телеметрия от сенсорных постов пришла. Так, стоп, Алли, это вот взаправду. Девушка потерла глаза, но картинка четырех выкрашенных в салатовый саламисов, обстреливающих сборную эскадру федеральных сил, никуда не делась. Ладно, парни, старайтесь не отставать, иначе. Джексон, берегись. Очередной выстрел лучевой пушки прилетел как раз в крышу ангара Ларина. Пилоты чудом успели уйти из-под удара. «Иксель-моксель, шо ж такое? Я застрял». Похоже, Браун в момент попадания поднимался в лифте наружу, в результате оказался запер между палубами, когда вражеский выстрел вывел подъемник из строя. Да, вот это ситуевина. Попробую выбраться через грузовой шлюз. В принципе, ничего другого Ковалевскому и не оставалось. Мила быстро выбросила это из головы, ибо происходящее за бортом требовало куда больше внимания, с эскадрой зеленых стартовали их собственные машины. Пусть их и было почти вдвое меньше, чем у федератов, но за рычагами агрессоров явно сидели непростые ребята, с которыми нужно держать ухо востро. Как мило со стороны титанов выбить для себя отдельную цветовую гамму, камера доспеха и опыт светила спешно разворачивающиеся в боевое построение силы противника. Два чуть отставших салами Сакай, обходящих обломки от взобравшегося десантного корабля, несли традиционную расцветку военно-космического флота, а вот два первыми пошедших навстречу силам ОСТ уже были не светло-сиреневого, а темно-фиолетового, почти черного цвета. Также легко можно было и отличить принадлежащие к разным силовым структурам Хайзаки, вопреки опасениям некоторых товарищей по эскадре, все эти машины были синими. Другое дело, явно идущие на перехват регулеры, точнее их апгрейд, GM2. Вот здесь цветовая схема была абсолютно одинаковой что у армии, что у флота, что у титанов, поэтому и оставалось только надеяться, что на всех целях нарисован звездный орел, а не полярный якорь. Ибо дальше просто лететь вперед было уже нельзя, доспехи противника открыли огонь. Значит, по-хорошему договориться у нас не выйдет. Данный вопрос Энсин задал больше для успокоения нервов Бьянки и остальных, кто не сумел привыкнуть к беспрерывному военному быту и реалиям. Ну тогда и не обижайтесь, увернувшись от нескольких выстрелов лучевых винтовок, флеминговский GM-кай поднял ракетомет и нажал на спуск. К удивлению его, он попал, видимо прятавшийся за спиной соратника пилот титанов планировал внезапно выскочить для успешной атаки, вот только не предупредил впереди стоящего о своих планах. Плохо, стало быть, учил историю однолетней войны и особенно зианских асов. Разделяемся. Парни с Монтевидео, оттяните на себя этих уродов из корпуса. Остальные, за мной. Нужно лишить корабли титанов хода, тогда они станут легкой добычей для артиллеристов. При всех допущенных ошибках крейсера образца 83-го года имели большую огневую мощь по сравнению с оригинальными саламисами и версией Кай. Атака всеми имевшимися у группы ОСТ доспехами оставляла корабли без прикрытия, но в случае успеха противник ничего не сможет сделать. Фигня вопрос. Вот только, как быть с флотскими, мешающимися под ногами? Озвучила волнующий всех вопрос Бьянка. Едва ли они будут стоять в стороне и молча наблюдать. Тогда надо будет вывести их машины из строя, никого не убив. Сложно, но возможно. Ио разорвал соединение и рванул к ближайшему крейсеру титанов. Жертва, опознанная как Портленд, вовсю отстреливалась из зенитных автопушек, но куда было тамошним канонирам тягаться с ветераном нескольких военных кампаний. Флеминговский GM уверенно прорвался на дистанцию гарантированного поражения и всадил одну за другой все оставшиеся в обойме ракеты точнёхонько в наиболее критическую зону Саламиса Кай, основание мостика, откуда было рукой подать до реактора. Одно, может быть два попадания броня крейсера еще бы выдержала, но четыре, уже нет. Корпус Патрленда сотряс мощный взрыв, снесший бортовые башни лучевых пушек и едва не вывернувший наизнанку всю корму. Хаем, я думал, он вообще развалится. Ну хрен с ним, обойдемся малым. После таких повреждений ни о каком дальнейшем участии Портленда в бою не могло быть и речи. Однако и он некогда было любоваться на покореженный крейсер, мало того, что один из титановских GM-2 явно возжелал тесно пообщаться с уроженцем Мара, так к нему еще приперлась группа поддержки в лице двух хайзаков и одного гальбальдебета. Что самое досадное, все три доспеха были флотскими. Ио, держись, я иду. Заметив переделку, в которую попал ее товарищ, Бьянка добила ударом лучевой сабли сильно поломанную двойку, имевшую неосторожность сунуться к девушке, и поспешила на помощь. Брейн, Саша, на вас оставшиеся корабли титанов. Бьянка, оттяни как можно дальше этого упыря. Означенный золотопогонник как раз выбросил щит и ударом лучевого клинка таки зацепил ракетомет Флеминга. Ответный пинок отбросил машину титанов, но не слишком далеко. Уверен, что выдержишь один против троих. Не хотелось бы, чтобы за чужую алчность расплачивались хорошие парни. Мисс Карлайл высадила оставшиеся в текущей обойме заряды лучевой винтовки, но сумела таки принудить титановский GM2 сдать назад, за щитом. В войну бывало и хуже. Хоть у меня и не Гандам, но и с той стороны не матерые головорезы герцогства. А почти всех встреченных иозианцев мана было отнести к опытным воякам, раз они пережили всю войну. Повинуясь командам пилота, Цешка отбросила сломанный ракетомет и вытащила из коленных ножен парные сабли. «Я так и знала», — фыркнула Лила, делая очередной выстрел по врагу. Однако сидевший за рычагами кастомизированного GM-а Кай-пилот с легкостью ушел от летящего в него заряда. И повезло же Мира Лилри с ее напарниками нарваться на одного из лучших среди гавриков в зеленом. С учетом того, что титаны Спортленда и Атланты уже не слабо огребли, перспективы перед пилотами Федерации вырисовывались откровенно нерадостные. Однако отступать было некуда, родной Ларвин и ставший его напарником в этом походе Бристоль пытались отогнать вражеские крейсера, явно нацелившиеся на корабли титанов, а пилот из второго Саламиса Кай предпочли остаться охранять свой корабль от атак вражеских доспехов, нежели рваться вперед. Вражеский GM Кай тем временем пошел в рукопашную, замахнувшись обоими лучевыми клинками. Если бы Лила в последний момент не выхватила собственную правую саблю и не приняла атаку на жесткий блок, остался бы ее доспех без рук. «Подержите его так еще немного. Сейчас я ему». Ковалевский облетел командира с правой стороны и несколько раз пальнул из своего карабина, выставленного в одинченый режим. «А вы здесь самые умные, я смотрю», — неожиданно ответил пилот Цешки с зеленым торсом. «Катитесь отсюда, козлы». Ударом с ноги GM Кай отбросил Гальбальди и кувырком в трех плоскостях уклонился от выстрелов Ковалевского. «Ян, осторожно!» Мира Лилра попыталась прикрыть подчиненного, запустив все встроенные в щит ракеты, но тщетно. Цешка коршуном налетел на отмахивающийся тепловым топором синий доспех и разрубил тому поочередно оба оружия. Вот за это во флоте и не жаловали хайзаки, слабый реактор вынуждал выбирать либо лучевой клинок, либо винтовку. При том, что в это самое время было полно противников, у которых имелось и то, и другое одновременно. Тем не менее Ковалевский не собирался сдаваться, залп поясных рсов заставил GM Кай отступить, прямо в дружеские объятия Джексона, у которого как раз был лучевой клинок. «Вот ты и попался, гадская морда!» Напарник Лилы быстро сориентировался и попытался проткнуть кабину зеленого. Но не повезло, Цешка и тут изогнулся немыслимым образом, отведя от себя лучевой клинок Джексона и чиркнув тому по поясу своим. Поврежденный шланг системы охлаждения тут же задымил конденсатом, вынуждая пилота Федерации отступать. Но самое обидное было то, что пока команда Мира Лилры бодалась с вообразившим себя фехтовальщиком GM Кай, два других зеленых благополучно дожали Атланту и второй транспортник Титанов, да и остальные двойки золотопогонников благополучно слили своим подустаревшим собратьям. Теперь уже федераты оказались в меньшинстве, а потому пришлось со скрипом зубов оттягиваться под прикрытие пушек Ларвина. Однако зеленые не стали добивать побежденных, предпочтя вместо этого вернуться назад на свои разворачивающиеся куда-то в сторону луны корабли. «Отвратительно», — фыркнула еще раз сокинувшая взглядом поля боя Лила. Агрессоры отделались лишь двумя сильно покалеченными GM-ами Кай и некоторыми повреждениями на крейсерах. Это нельзя было назвать даже утешительным результатом по сравнению с полностью разгромленной эскадрой титанов. Хорошо хоть из флотских, по воле начальства оказавшихся втянутых в эту историю, никто вроде сильно не пострадал. «Ларвин, это Старлей Мира Лилра. Нам организовать преследование отступающего противника». Ответ отрицательный. «Мы и так, что называется, еле отделались легким испугом. Если мы хотя бы рыпнемся в сторону нападавших, нас тут же тонким слоем размажут». В принципе, и Лила, и ее подчиненные придерживались той же точки зрения. Вдобавок стоило предупредить командование о произошедшем. И снова лунный город фон Браун. Гостиница «Гранд Палас». С точки зрения морали и этики наши ребята поступили правильно. Обычные солдаты и матросы не обязаны расплачиваться за деяния титанов, нарушил молчание Блекс после недолгого обдумывания услышанного. Но с точки зрения тактики, зря они отпустили Ларвин и Бристоль. Теперь за Палау будут следить особенно тщательно, да и по патрульным флотилиям разошлют информацию к размышлению. А это... дополнительные сложности нашего скрытного перемещения, особенно с учетом того, что в плане оснащения ОСТ-2 дотягивало до недоукомплектованного второго орбитального дивизиона «Титанов», не говоря уже об остальных войсках Федерации вместе взятых. «Знаю, друг, но это должно было рано или поздно произойти, наши люди уже устали от бездействия, устали бояться. Не припалов, так где-нибудь еще произошло бы подобное столкновение. Но сейчас», — Хинкин сделал особое ударение на этом слове, — «у нас есть возможность заявить о себе в лучших условиях, чем позже. Пока еще не остыли сердца людей после трагедии в колонии 31. Блексфорер горько усмехнулся. Каким-то образом в СМИ просочились обрывочные сведения об устроенном Баском ОМОМ геноциде. Разумеется, там не было ни точных имен виновников катастрофы, ни правдивых цифр о количестве жертв. Так, намеки на газовую атаку без уточнения масштаба. Но и этого хватило, чтобы начать брожение в Федерации. Слишком свежи были в памяти граждан оба Каланидропа, равно как и торжественная речь Баска Ома в день основания корпуса. В принципе, ты прав, как не жаль это признавать, — наконец нарушил молчание лидер ОСТ. Может быть, я совершаю святотатство, манипулируя тенями погибших от рук титанов, но начинать действительно надо либо сейчас, либо никогда. Пусть так, нельзя бороться со злом и остаться абсолютно незапятнанным. Подошедший Хинкин положил руку на плечо такого же ветерана однолетней войны, как и он сам. Для того мы и взвалили на себя это бремя, чтобы нашим внукам не пришлось каяться за наше бездействие. А если ты боишься, что мы слишком слабы, вспомни, сколько на нашей стороне прошедших горнила авантюра Гирина. Ага, почти весь цвет вооруженных сил Федерации, — хмыкнул Блекс. Ладно, мы постарались успеть сделать как можно больше за отведенное нам время. Остальное, в руках господа Бога. Он поможет борющимся за правое дело, немного позже и двумя кварталами южнее. Однако должна напомнить вам, сэр, что лечащий врач настоятельно рекомендует больной соблюдать прописанный ей режим, — напоследок сказала медсестра, прежде чем открыть дверь в палату. Да, я знаю, не волнуйтесь, все будет в порядке, — заверил дамочку Ио, прежде чем переступить порог. Отсюда, из окна палаты частной клиники в корпоративном районе фон Брауна, можно было увидеть исключительно парк при заведении. Никаких промышленных комплексов, занимавших немалую площадь лунного города, ни офисных зданий, только казавшиеся неуместными в этой обители капитализма секвойи и лиственницы. Как уверял глава клиники, данное обстоятельство тоже было частью терапии. «Ио, это ты?» Лежавшая на больничной кровати девушка повернула голову в сторону Энсина. Было видно, что данное действие ей далось с трудом. «Да, Клаудия, я вернулся», — Флеминг, присевший на край матраса, осторожно взял возлюбленную за руку. А ведь когда-то Клаудия Пиер могла потягаться статью с некоторыми атлетами. Кажется, во времена довселенского века про нее бы сказали: спортсменка, комсомолка, красавица. И если с последним и сейчас все было в порядке, то первый компонент триады уже потерял актуальность, не прошли бесследно попытки лечения по методикам Института Мурасами. Формальный повод был весьма основательным. Долгое время Клаудия провела в обществе чокнутого ньютайпа, активно использовавшего свои способности для ментальной обработки попавших в созданную им секту. Флемингу доводилось сталкиваться с последователями наингского учения, так что он не понаслышке знал, сколь сильно менялось сознание, мышление и мироощущение людей, подвергшихся промывке мозгов от Ле Ван Фу. На этом и сыграли вивисекторы Института Мурасами, забрав под свою опеку Клаудию прямо из госпиталя. Ио понадобилось задействовать то немногое влияние в армии, что у него было, и даже надавить на старую знакомую по кризису Южно-Тихоокеанского альянса, чтобы вытащить подругу детства из застенков. Да, потом эта история сильно пошатнула позиции миссис Хамфри в Джабура, равно как и привела к некоторой перестановке среди занимавшихся изучением феномена ньютайпа организаций. Но промедли тогда Флеминг, получил бы он вместо замордованного, но более-менее осознающего и помнящего себя человека, самый настоящий овощ. Мучителям из института было плевать на физическое состояние Клаудии, их больше заботили результаты опытов над имевшей несчастье попасться им в лапы девушкой. Мало того, по мнению Моники, существовал риск того, что мисс Пир просто умрет как личность. Ни памяти, ни моральных и личностных ориентиров, ни осознания происходящего вокруг. Чистый лист бумаги, благодатнейшая почва для чего угодно. Слава богу, успели вовремя. Как ты тут? Врачи все так же стращают проблемами с социализацией. Ио аккуратно поправил одеяло. Прогнозы вроде улучшились, однако по-прежнему желательно избегать стрессов, как будто кто-нибудь позволит нам подобную роскошь. По сути, Флеминг оставался для Клаудии единственным неподверженным медицинской цензуре окном в большой мир, ибо хоть девушка и была истощена телом, но ум ее был таким же живым, как и прежде. И мисс Спир прекрасно понимала, что можно отгородиться от окружающего мира, но он-то ни за что не оставит тебя в покое. Это уж точно. Особенно теперь, когда, по слухам, недавно подвергся нападению карательный отряд титанов. Пусть клиника Магаддина и находилась в зоне влияния Анахайм Электроникс, ни Клаудия не питали иллюзий на тему того, что руководство титанов остановится перед формальностями вроде клятвы Гиппократа или врачебной тайны. Вот и приходилось общаться на серьезные темы намеками. Ах, это должно быть было ужасное происшествие. Твоих и остальных наших рук дело. Подробностей я не знаю, так, слухами полнится земля. Именно так. Больше того, скоро будет и более конкретная реакция. Ну тогда разве что остается ждать официальных новостей. Пряткам и накапливанию сил пришел конец. Это да. Надеюсь, они будут подробными и правдивыми. Да, организация скоро выйдет из тени. Понятно. Наверное, теперь ты реже сможешь меня навещать. Клаудия чуть приподнялась, пытаясь обнять возлюбленного. Возможно, но я верю, что наша встреча непременно состоится вновь, и обнял девушку, вдыхая аромат ее кожи. Именно ради того, чтобы у всех было право на нормальную жизнь, без висящего над головой дамоклова меча очередного дорвавшегося до власти тирана, безумного маньяка от науки или алчного буржуя, Флеминг и вступил в ОСТ. Парень подсознательно чувствовал, что в погрязшей в коррупции и деспотизме земной сфере только Блекс и его соратники действительно борются за лучшее будущее для всех, и остаться в стороне, пойти против своей совести. Где-то в небе над Ниагарой, новая машина, построенная по проекту августовской лаборатории, чувствовалась легко и, пожалуй, правильно. Словно создавшие тяжелый бронетрансформер инженеры точно знали, чего хочет Розамия, и постарались максимально точно воплотить в металле ее пожелания. Последние сеансы развивающей терапии дали ощутимый прирост способностям Ньютайпа, благодаря чему мисс Бадам словно наяву чувствовала, как обтекаемый корпус Гапланта рассекает воздух над Ниагарой. Девушка даже подняла стекло в своем шлеме, чтобы сполна насладиться этими ощущениями. «Габриэль-1, это стрекоза. Не отрывайтесь далеко, мотор на ДДХ послабее будет». Нирвану Розами прервал вызов от одного из сопровождавших ее Актзаку. Четыре погруженных на модернизированные самолеты подскока доспеха из квебекского гарнизона неотступно летели за Гаплантом, как маленькие птенцы, заучащие их летать мамой. «Все в порядке, я вас слышу. Снижаю ускорение, помимо собственно присмотра за прототипом, на который ушло немало материалов и денежных средств». Актзаку также вели сбор данных о поведении Гапланта во время атмосферного полета. Это был первый трансформирующийся мобильный механизм Федерации, а потому записи из внешних источников не будут лишним дополнением к данным бортовых самописцев. Говорят, на днях титаны не слабо получили по шее в районе стороны 6, поскольку полет проходил абсолютно мирно и спокойно. Не было ничего удивительного в том, что пилоты сопровождения без задней мысли принялись обсуждать последние слухи. Ага, доигрались со своим показушничеством в ущерб боевой подготовке. А я давно говорил, что при такой кадровой политике непременно найдется. Немедленно прекратили засорять эфир, одернул своих подчиненных командир сопровождения. Пусть у нас и не предвидится столкновение с врагом, это вовсе не повод расслабляться. Не забывайте, что все переговоры пишутся, оба говорливых армейца притихли, но поднятая ими тема не отпустила ум Розами. Кто это умудрился задать добротную трепку элитному миротворческому корпусу? И на что они рассчитывали, дав сбежать свидетелям подобного унижения? Розамия попыталась представить себе логику агрессоров, но так и не смогла. Возможно, слова инструкторов по боевой подготовке о незаменимости реального опыта были правдой. А ведь теперь в воздухе опять запахло большой войной, подумала девушка. Если эти неизвестные дерзнули напасть на конвой титанов, они точно на достигнутом не остановятся. Только бы им не пришло в голову устроить очередной акт геноцида. На короткий миг из памяти Розами вновь всплывала картина того страшного январского дня. Рев раскаленного воздуха, крики перепуганных людей, вой тревожных сирен, чувство дышащей в затылок смерти. Таким был день, когда рухнули небеса. Усилием воли мисс Бадам отогнала кошмарные видения. Да, боль от той трагедии все еще терзала сердце девушки, но нельзя дать этой боли сломить себя. В конце концов, специалисты августовской лаборатории всеми силами старались помочь Розами и побороть это проклятие, обуздать дар Ньютайпа. Как же она будет смотреть всем этим людям в глаза, если позволит себе сорваться в бездну кошмара? Помотав головой, Розамия плотнее сжала пальцы на контроллерах и направила гоплант выше в мирное, голубое небо. Ведь ради того, чтобы небо и дальше оставалось таким, она и пошла добровольцем в программу Ньютайпов, чтобы никто и никогда не испытал ни себе того ужаса. Грибс 2. Граждане Федерации, я обращаюсь к вам от имени тех, кто пал жертвой амбиций рвущихся к неограниченной власти шовинистов. Власти Дакара уверяли нас, что даже после случившейся в 83-м году катастрофы они по-прежнему верны идеалам свободы, равенства и демократии. К моему горькому сожалению, в действительности нам все это время лгали. Вот уже 2 года в Федерации господствует откровенно фашистская клика, безжалостно расправляющаяся с инакомыслящими. Ярчайшей иллюстрацией этого стало чудовищное оставшееся безнаказанным злодеяние. Газовая атака на 30 колоний стороны 1. Итак, это все же случилось, мрачно подумал Хаймен, наблюдая за репортажем с места трагедии. Все попытки как-либо замять выход Кубаска или хотя бы ограничить разглашение происходивших в июле-августе событий, потерпели крах. Каким-то уму непостижимым образом политическим противникам Джамитова удалось выяснить, что же произошло на самом деле. И теперь Блексфрир, уважаемый депутат Генеральной Ассамблеи, громким слогом обличал титанов в попрании хартии, а равно многих гражданских и уголовных законов. Конечно, многие скажут, что это отнюдь не главное. Что с того, что где-то там, на орбите, погибло население целой колонии? Они ведь могли смириться с навязанным извне порядком. Что с того, что частный земной капитал выжимает все ресурсы из сторонних шахтерских поселений? Главное, что живущие на планете люди обеспечены работой и сытной, мирной жизнью. И что плохого в том, что мальчики в темно-фиолетовой форме то и дело устраивают расстрелы космоноидов, зачастую без суда и следствия. Лишь бы не было войны, как при Гирине и Дилазе. Все эти рассуждения я то и дело слышал от простых добропорядочных граждан, среди которых почти нет выходцев из сторон или лунных городов. Вот так, тихо и буднично, фашизм и приходит в нашу жизнь. Без карикатурных пародий на вождей минувших эпох, без комиксовых суперзлодеев. Они абсолютно такие же с виду приличные отцы семейств, обыватели, они не устраивают прямо во дворе вашего дома факельных шествий. Они просто искореняют зянских фанатиков. Они просто ведут борьбу за информационную безопасность. Они просто проверяют, достаточно ли степень вашего патриотизма. А вокруг них, толпа ни в чем не виноватых. Они ничего не сделали, просто не мешали. Просто давали денег. Просто боялись, чтобы не стало хуже. И у них всегда были и будут чистые руки. Да, для тех, кто выбрал действие, вместо судьбы обывателя руки чистыми не сохранить. Будут и ночные кошмары, и посттравматика, и срывы. Были и будут впереди похороны друзей. И самое страшное для обывателя – будет снижение уровня жизни. Как же так? Придется спать на раскладушке и есть тушенку с макаронами, так еще и нерегулярно. Но если фашизм остановить, мир станет немного лучше. Хотя своей личной чистотой рук для этого приходится жертвовать. Поэтому я говорю вам, если вам дорого то, что дорого мне, если вы верите в те же принципы, что и я, если вы видите то же, что и я, если вы чувствуете то, что чувствую я, тогда я предлагаю вам присоединиться к нам, тем, кто не побоялся встать на защиту слабых и обездоленных, тем, кто делает хоть что-то, чтобы добропорядочным гражданам не пришлось вновь удивляться, почему они не увидели и не узнали вовремя. Браво, коллега! Джамитов похлопал лидеру новопровозглашенного ОСТ. Так тонко макнуть нынешнюю дакарскую элиту и при этом остаться формально чистым, это надо уметь. Даже жаль, что мы скорее всего не сможем договориться. Еще в годы войны Хаймен понял, какую ошибку совершила тогдашняя власть. Если уж ассамблея собиралась заключать с Дегвином Заби долгий и приемлемый для всех мир, Надо было после этого дать остальным сторонам столь рьяно требуемый реальный доступ к реальной власти или и вовсе признать самостоятельность космоноидов и строить отношения с чистого листа, дабы выбить почву для дальнейших спритязаний гириновской клики. Но этого не было сделано, началась непрекращающаяся уже почти 7 лет война. Единственным способом в корне изменить эту ситуацию было дать Федерации твердую руку, способную навести порядок, вычистить всю прикрывающуюся освободительными лозунгами мерзость, жаждущую лишь грабить и убивать, и открыть новую страницу в истории земной сферы. Именно ради этого вознесения Хаймен позволил произойти событиям звездной пыли в том виде, в каком они произошли. Именно ради этого пожилой фельдмаршал выгрызал кусочек за кусочком желанную власть у банкиров и промышленников, погрязших в роскоши и привыкших думать лишь о своем кармане. Ибо только тот, кто проливал кровь за свои идеалы, знает, как создавать долговечный мир и не дать чужим алчности и зависти разрушить мечту всей его жизни. 1. Суть в том, что ОСТ планировала останавливать карательные экспедиции до того, как те подойдут к колониям. Ибо при всей многомерности баталий в космосе теоретически можно просчитать наиболее экономичные варианты маршрута от тех или иных баз. 2. Это не значит, что в планетарной армии Федерации не было сочувствующих делу ОСТ. Проблема в том, что вывозить оттуда оружие и технику на постоянной основе не получится. 3. Так как часть читателей наверняка пропустила список персонажей, на всякий случай поясню еще раз. Верхушка ОСТ – это выходцы из умеренной части политической и армейской элиты Федерации, так что у них есть некоторый свободный капитал. И полностью перекрыть этот источник финансирования титаны не могут по причине того, что за подобные пока еще адресные фокусы их поднимут на вилы все без исключения парламентарии и чиновники Дакара, ой как не желающие быть следующими. 4. Самый яркий пример – наличие на Альбионе зианского шпиона, легально работавшего в Анахайме и хитрая передача Гербертитра настоящему получателю. 5. Одним из вариантов перевода этого японского слова звучит как «денежный клан». Учитывая, сколь активно всю свою историю Анахайм вмешивался в политику Федерации, а также любопытную преемственность власти в руководстве корпорации, это определение более чем уместно. 6. Аксизион в свое время высылал дипломатическую миссию на Землю для подтверждения своего нейтралитета и самоизоляции. Логично, что руководство ОСТ в курсе о его существовании. 7. Подразумевается отдел, занимающийся безопасностью руководства. 8. Поначалу ОСТ было вынуждено приобретать продаваемые на слом корабли и восстанавливать их самостоятельно, ибо ничего другого без привлечения серьезной крыши добыть законными и бесшумными путями не получится. 9. Обычная практика для федерального флота тех времен. Кораблей с полноценным ангаром не хватало, и приходилось часто возить доспехи на внешней подвеске, а то и вовсе стоя на корпусе. 10. Федеральным властям было не до того, у руководства сторон не хватало сил и средств, а частникам просто страшно было соваться без серьезного прикрытия, ну как нарвешься на зианских недобитков. 11. Мар, одна из главных колоний стороны 4. Соответственно, кое-какое влияние и статус Федерации у ее элиты имелся. 12. Чтобы было понятно насчет рейдов на Гранаду в период с августа по октябрь 79 года, это примерно то же самое, что и первые наши налеты на Берлин. Круто, но опасно. 13. Это уже после того, как на видные места в органах власти Федерации сели сочувствующие Хаймену, титаны принялись творить лютую дичь практически безнаказанно, а в первые годы немного остерегались реакции общества. 14. Опять-таки разница в ставящихся перед руководством задачах. ОСТ устроил бы и роспуск титанов с посадками руководства корпуса, герцогства Зион времен Гирина, только полная победа и мировое господство. 15. На всех мобильных доспехах линии GM основные камеры дополнительно прикрыты спереди бронестеклом. В случае Бьянки ее доспех при возвращении на борт носителя случайно поймал головой небольшой фрагмент обшивки корабля, некогда погибшего в дни образования поля обломков. Разбиться стекло не разбилось, но трещины могли разрастись на больших скоростях. 16. Там находится один из нескольких узлов доступа к системе управления доспехом. 17. В различных работах по Гандаму можно увидеть понатыканные в разных местах будки телефонной связи между разными отсеками корабля. Учитывая уровень развития науки и техники, я думаю, уместным будет и наличие видеосвязи. 18. У Федерации имелась небольшая группа опорных пунктов на дальней границе земной сферы для отслеживания происходящего на внешних территориях. Другой вопрос, что работа их сильно осложнена тогдашним уровнем развития техники. 19. Подразумевается, что это именно вооруженный армейский транспорт, а не ударный корабль вроде белой базы. 20. Отличие в том, что поданное КМ надо занять места по расписанию, это уровень готовности к внештатным ситуациям, а экипаж к бою, констатация факта вступления в огневой контакт. 21. Официально неназванный класс армейского транспорта, фигурировавший в третьем фильме «Гандам». Истоки. Рассвет восстания. Выглядит как белая база с урезанной межблочной частью и без тяжелого вооружения. 22. Лотарингия на французском. 23. Да, в описываемые времена советский космодром все еще функционирует и осуществляет грузопассажирские перевозки на орбиту. В однолетнюю войну Байконур был одной из целей первой волны зианского десанта. 24. Официальное название стороны 6. 25. Вполне логично, что за свое особое положение в структуре вооруженных сил, а равно и иные преференции относительно простых смертных титаны заработали подобное прозвище. 26. Особенность Саламиса Кай в том, что стартовая катапульта у него находится на крыше ангара. 27. А он находится в днище крейсера. Другой вопрос, что там придется просто прыгать за борт, без разгона по рельсам. 28. При этом у титанов РМС-106 почему-то имеет цветовую гамму в стиле зианских заку, хотя перепутать две этих машины может только абсолютно не разбирающийся в мобильных доспехах индивид. Может, лень было менять заводскую окраску. 29. Эмблема корпуса титанов, орлиная голова, в чье оперение вписана пентаграмма. Полярный якорь F, символ НАТО с дорисованной внизу дугой. 30. Имеется в виду Jetstream Attack, знаменитый прием черного тринария. При выполнении этого финта мобилья и доспехи идут строго друг за другом, из-за чего спереди их не видно, кроме самого первого. Правда, тут требуется крайне высокая слаженность работы в команде, иначе. 31. Существуют разные мнения относительно того, как на кораблях земной сферы осуществлялось наведение зенитных турелей. Я считаю, что они могли как управляться централизованно живыми операторами, переключавшими алгоритмы стрельбы, так и вести огонь по командам автономных компьютерных блоков. 32. Обычно у всех машин серии RGM рукопашное оружие представлено одной лучевой саблей на спине. Дополнительные клинки на голенях, личная кастомизация некоторых GM-ов Кай в руках ОСТ. 33. Лучевой карабин модели BR-87A, используемый этим пилотом, может вести стрельбу как обычными одиночными зарядами, так и серией из трех слабых. 34. Отсылка на одно сокращение из другого меха-сеттинга. Чтобы угадать точнее и получить бонус от автора, попробуйте перевести на английский. 35. В ней означенный товарищ провозглашал титанов и их методы единственным, что способно реально остановить зианских фанатиков. Просочившиеся в СМИ детали газовой атаки давали понять, что это далеко не так. 36. Та самая речь на похоронах Гармы Заби. Ведь Гирин на словах тоже боролся за права космоноидов, стремясь заменить диктатуру Дакара собственной. 37. Хинкин имеет в виду, что народ все равно поднялся бы против режима Хаймена, не сейчас, так годы спустя. Только цена была бы другая, и люди бы задавались вопросом, как же современники восхождения титанов допустили это.